По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, Угандийский национальный исполком панафриканского движения присвоил Ким Чен Ыну панафриканскую почетную медаль Дюльюс Камбараджи Нереди. Церемония передачи почетной медали и свидетельства состоялась в Кампале 22 июня. В зале церемонии были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В церемонии принимали участие руководители и члены Угандийского национального исполкома панафриканского движения, угандийских организаций по изучению идей Чичи и организаций дружбы и солидарности, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Уганде. На церемонии были речи, затем чрезвычайному и полномочному послу нашей страны были переданы почетная медаль и свидетельство.